вступила в силу законное решение Забайкальского краевого суда в отношении гражданина Российской Федерации, жителя приграничного населенного пункта Газимурозаводского района, по результатам рассмотрения уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 223 «Незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей, а равно незаконное изготовление боеприпасов», и частью 1 статьи 222 «Незаконные приобретения, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» Уголовного кодекса Российской Федерации. Осенью 2022 года в ходе проводимых мероприятий сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю задержан гражданин Российской Федерации, подозреваемый в незаконном изготовлении оружия на территории Газимурозаводского района Забайкальского края путем изменения конструктивных особенностей охолощенного оружия, в результате которого оно обрело свойство выстрела боевыми патронами, а также хранении 27 боеприпасов калибра 7,62 на 39 мм. Приговором суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю.